Глава вторая. Невысокий полный майор все время снимал и протирал мягкой салфеткой очки в круглой оправе. Он явно нервничал и совершенно точно не понимал, в чем тут дело. «Товарищи, товарищ подполковник», — снова заговорил следователь Ямщиков. «Но я же действовал в рамках дела и в соответствии с той информацией, которую получил. Тут вот черным по белому написано, что группа немецких военнослужащих и одна гражданская женщина, по документам являющаяся законной женой немецкого офицера, пытались перейти линию фронта. И что при оказании сопротивления четверо немцев были уничтожены, а другие, как военнопленные, отправлены в лагерь для проверки. Женщина оказалась не военнослужащей и попала в лагерь гражданских лиц для проверки и вынесения решения относительно ее личности». «И на этом вы закончили дело?» – осведомился Шелестов. «Ну, разумеется. А что я должен был сделать еще? Женщина Фольксдойче проживала в Варшаве на момент оккупации Германии и Польши. Впоследствии вышла замуж за немецкого офицера». «Это понятно», – усмехнулся Сосновский. «А Хофер?» «Фрегатен-капитан Бертольд Хофер». «А что Хофер?» — не понял следователь. «Ну, как бы это вам объяснить?» — пожал плечами Шелестов, листая дело Хофера. «Морской офицер, и не на море, почему-то в центре Польши, хотя по документам он служит в воинской части, которая на этот момент должна находиться в акватории Черного моря, где-нибудь на берегу Румынии. Вы проверяли, запрос сделали, где может находиться эта часть? И кто такой гауптман Юрген Майнхарт?» «Просто пехотный капитан по-нашему», — медленно проговорил следователь, понимая, что попал в какую-то неприятность, в чем-то сплоховал, но никак не мог понять, где и как. «Да не просто пехотный капитан», — поморщился Сосновский. «Он офицер Абвера. Точнее того, что осталось от Абвера и было передано в структуру СД». Примечание: Служба безопасности Рейхсфюрера СС. Часть национал-социалистического государственного аппарата в нацистской Германии и во время Второй мировой войны в оккупированной Европе. «Вот что, майор, я по глазам вижу, что вы хотите это дело закрыть. Так вот, даже не пытайтесь. Ваше руководство будет сегодня же извещено об особенностях дела, о вновь открывшихся обстоятельствах». Взволнованный весь в испарине следователь Ямщиков ушел, и Сосновский с Шелестовым остались одни. Максим достал пачку Казбека, бросил на стол и полез по карманам искать спички. Рассеянно ощупывая карманы, он заговорил. «Но что у нас имеется на этот час, Миша? Твоя знакомая разведчица вместе с мужем, офицером СД и еще четырьмя немцами, пыталась пробиться на запад через линию фронта. Трое солдат с ними – это не так важно, а вот то, что вторым офицером был морской офицер, который непонятно что делал в Польше на момент ее полного освобождения от нацистов – это вопрос». «Офицер СД убит», – продолжил размышлять вместе с командиром Сосновский. «Его жена у нас в лагере неожиданно совершает самоубийство, в котором мы подозреваем убийство. Причем у нас пока нет сведений о характере ее работы за линией фронта, но среди предателей и перебежчиков она не значится. Значит, работала без подозрений в свой адрес. Жаль, мы не можем пока встретиться с человеком, который ее курировал с нашей стороны». «А ты не думаешь, Миша, что Валевская могла просто сломаться? Попала к своим, и ей не верят, она в отчаянии, она не хочет жить. Разберемся по ходу дела и с этим вопросом, но то, что морячок непростой, это очевидно. Пошли, пора начинать с ним беседовать». Шелестов нахмурился, когда увидел, как живут пленные немецкие офицеры, и вспомнил, как порой в некоторых лагерях живут бывшие советские военнопленные. В барак оперативники не стали входить, лишь осмотрелись на территории лагеря. Почти все немцы были в форме, многие следили за собой, были тщательно выбриты, под кителями виднелись чистые выстиранные рубашки. Были, конечно, и те, кто начал опускаться, перестал бриться и мыться. Таких, конечно же, сторонились. Пленные этой категории сидели отдельно, понуро повесив голову. Оперативники обратили внимание, что пленные не бродили просто так по территории, а собирались в основном в кучке и о чем-то беседовали. Может быть, обсуждали положение на фронте, а может и послевоенное мироустройство. Но все же чувствовалась тревожность в лицах немцев. Наверняка многие знали, что ведется расследование преступлений нацистов на советской земле, работают военные трибуналы, и нескольких офицеров уже приговорили, в том числе и к высшей мере. Оперативники смотрели на территорию куривших офицеров и пытались угадать, кто из них окажется Бертольдом Хофером. Правда, никого в морской форме среди пленных они не видели, а в материалах дела не было зафиксировано, в какой одежде был арестован Хофер. Наконец, из-за угла новенького деревянного барака появились двое офицеров из охраны лагеря, которые вели к воротам невысокого немца в морской шинели и без головного убора. Сухощав, волосы аккуратно зачесаны назад, видны глубокие залысины. Походка совершенно не морская, идет уверенно, как по плацу. Руки немец не держал за спиной, хотя это, возможно, здесь и не требовалось от пленных. «Товарищ подполковник, арестованный Хофер доставлен», — доложил капитан НКВД. Повинуясь кивку, офицер сделал шаг в сторону, и в комнату вошел тот самый немец в морской шинели. Сосновскому понравилось, что немец, войдя в помещение, первым делом бросил взгляд по сторонам и только потом на двух советских офицеров, которые его здесь ожидали. «Профессионально», — подумал Михаил. «Не оценивает ни наши лица и глаза, ни нашу манеру поведения, понимая, что мы можем неплохо играть, изображая кого-то, ведя свою игру, а помещение, выбранное для допроса. Оно может объяснить многое. Это не общая комнатка для допросов, а кабинет заместителя начальника лагеря. Значит, будет не просто допрос, значит, эти двое русских не просто следователи». «Садитесь, Хофер», — сказал Сосновский по-немецки. «Вы правильно поняли. Мы не просто будем вас допрашивать по известному вам перечню вопросов. Нас интересует именно ваша личность, ваша работа в разведке Гелена». «Простите, я не понимаю вас», — пожал плечами немец, глядя открыто и несколько уныло. «В СД я не состою и никогда не состоял. Абвера уже нет. Я обычный хозяйственник». «Но перестаньте держать нас за новичков разведки», — рассмеялся Сосновский. «Мне вам рассказать, что я имел в виду? Одна из структур военной разведки Германии, отдел иностранной армии Востока, создана 10 ноября 1938 года как 12-й отдел Генерального штаба армии. Нам известно, что с ноября 1938 по март 1942 года им командовал полковник Эберхард Кинцель, а с 1 апреля 1942 года по приказу начальника Генерального штаба генерала Франца Гальдера отдел возглавил полковник Рейнхард Гелен. Так? Все правильно? В ведении Гелена находилась оперативная разведка на советско-германском фронте. Его служба работала параллельно с другими немецкими спецслужбами, абвером адмирала Вильгельма Канариса в подчинении первого отдела абвера и политической разведкой Вальтера Шелленберга. И Канарис, и Александр Целариус, да и вы тоже. Выходцы из военно-морского флота, из разведки Кригсмарине. Примечание Кригсмарине, в переводе с немецкого военно-морской флот. Официальное наименование военно-морских сил нацистской Германии. Существовало с 21 мая 1935 года по 21 июля 1945 года. «Ну, вы правы, только я не разведчик», – пожал плечами Хофер. «Я снабженец, хозяйственник». Шелестов молча слушал. За 4 года войны вся группа, а не только Сосновский, хорошо освоили немецкий язык. Правда, никто, кроме Михаила, не владел блестящим берлинским произношением. Это выдавало его и сейчас. Все же Хофер посматривал на Сосновского с большей настороженностью, чем следовало в его положении. «Расскажите еще раз, господин Хофер», — попросил Шелестов. «При каких обстоятельствах вы попали в плен?» «Надеюсь, это не праздное любопытство», — попытался улыбнуться немец. «Вы же понимаете, что это довольно сильные и неприятные воспоминания?» «Война», — холодно напомнил Шелестов, — «и ваша страна напала на мою страну. Надеюсь, вам понятно, что снисхождение с нашей стороны — вещь возможная, но не обязательная. Поэтому оставим в стороне эмоции и перейдем к ответам на наши вопросы». «Итак, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с гауптманом Майнхардом?» «Ну хорошо», — Хофер начал озабоченно барабанить пальцами по крышке стола. «Я действительно имею отношение к немецкой разведке, но уверяю вас, что не более как специалист по обеспечению. Я прибыл в Польшу с инспекцией из Берлина, чтобы спланировать эвакуацию имущества разведывательных подразделений в районе Кракова, но там уже были ваши части, и мне пришлось уносить ноги. Мы попали в одну машину с Майнхардом и его женой. Я не знал, что Урсула его жена, узнал только позже, когда нас взяли в плен и были убиты трое наших солдат. Гауптман решил сбежать, чтобы привести помощь, но был застрелен. Глупый поступок. Но какую помощь и где он намеревался найти? По-моему, он просто струсил и бросил жену. «Допустим», — кивнул Сосновский. «Но раз вы прибыли инспектировать проведение эвакуации разведывательных служб, у вас должны быть адреса, названия подразделений». «Что вы?» – взмахнул рукой Хофер. «Вы полагаете, что меня допустят до таких сведений, как расположение и эвакуация разведывательно-диверсионных школ?» «Нет, этим занимаются, я полагаю, другие люди с большей степенью информированности». Моей задачей были разведывательные подразделения при армейских штабах, но вот до штабов я так и не добрался. Немец явно выкручивался. Лететь в командировку фактически на передовую и не иметь четкого задания, точных координат и связи с конкретными руководителями на местах – нелепость. Применительно к германской военной машине – нелепость в квадрате. Оперативники стали выяснять хотя бы, какие дивизии и корпуса армии фигурировали в списке Хофера, но тут он начал путаться и оправдываться, говоря, что потерял связь сразу по приезде из-за внезапно начавшегося русского наступления. Сосновский старательно записывал номера и названия частей, которые называл немец. На этом пока первый допрос можно было заканчивать и приниматься за проверку сведений. Точно ли названные Хофером части и соединения находились на указанных участках Советско-германского фронта? Если находились, то есть ли в лагерях штабные офицеры из этих частей, которые могли бы подтвердить полномочия Хофера? На это уйдет уйма времени, но другого выхода хоть что-то выяснить про Хофера пока не было. Хофер этой ночью не спал. Обдумать предстояло многое, а ситуация менялась буквально на глазах. Откуда такое внимание к нему у русских, что могло измениться? Хофер мог рассчитывать только на спокойное сидение в русском лагере в ожидании, когда его после окончания войны обменяют и отправят в Германию. А война заканчивалась, это было очевидно каждому человеку, кто имел хоть самую малость информации о ситуации на фронтах, о продвижении Красной Армии с Востока и союзных сил им навстречу с Запада. То, что русские используют военнопленных на восстановление своих городов и промышленных предприятий, разрушенных за эти годы, Хофер знал. Но офицеров на такие работы, как правило, не гоняли. С ними подолгу работали следователи, пытаясь обвинить в военных преступлениях против советского народа. Кое-кого увезли и осудили, это Хофер знал. Знал он и то, что нескольких старших офицеров вермахта и СС осудили на смертную казнь. То, что ему советские следователи смогут инкриминировать какие-то преступления в рамках нарушения международных конвенций о правилах ведения войны, Хофера не беспокоило. Он не был армейским офицером, не воевал на линии фронта, но в этом была и проблема. Вырваться из советского плена, имея в прошлом отношение к немецкой разведке, скорее всего, невозможно. Значит, надо лавировать, оправдываться, путать следователей и советскую разведку. А ведь эти двое, майор и подполковник, были из разведки. Очевидный факт. Особенно если учесть берлинский говор того майора. Спасало то, что погиб Майнхард, а с его женой Хофер действительно не был знаком. Майнхард просто запаниковал и спутал этим все планы. Они должны были пробиваться не в сторону Берлина, где русские, судя по всему, начали наступательную операцию, нацеленную именно на столицу. Майнхард и Хофер должны были пробиваться в сторону Румынии. Но какого черта он потащил за собой жену? Вот уж непозволительная роскошь для разведчика – иметь эмоции и привязанности. Но теперь это позади. Теперь нужно продумывать линию поведения, но придумать ничего не удавалось. Да был ли смысл в этом? Все кончено. Берлин падет, сколько бы ни пытались его оборонять. Вермахт деморализован. Фольксштурм не сможет противостоять Красной Армии, которая училась воевать почти 4 года и научилась. Да так, что ее не остановить. Союзники, которые по-настоящему не были никогда союзниками Советов, неизвестно, какую они поведут игру, Однозначно будут делить Европу, но на Востоке еще ничего не кончено. Нет, глупо надеяться на что-то, глупо. Все кончено, все погребено, миллионы погибших и никакого результата. Во имя чего все было, во имя каких идеалов?» Хофер потер пальцами виски и чуть было не застонал в голос. Патетика, вдохновление от лозунгов и ощущение величия нации. А закончилось все позором нации, падением, крушением всех идеалов. А может, все это послать к чертям? Мысль была не новая, она часто посещала немецкого офицера. А ведь когда-то он грезил о море. Мечтал возвращаться и видеть, что от тебя на берегу ждет самая красивая девушка на свете. Ее объятия и ты, пропахший морем, суровый моряк. Юношеская романтика всего за несколько лет сменилась какими-то старческими желаниями. Приобрести тихий домик на берегу реки, чтобы был сад, писать мемуары или просто выращивать розы. Тишина и покой. И не вспоминать, не думать об ужасном прошлом, о том времени, когда война перемолола не только всю Европу, она перепахала, перевернула половину мира, но не привела к тому, о чем грезили миллионы немцев. Оболваненные, одураченные, идущие за фюрером насмерть, погибшие, но так ничего и не достигшие, да и не могли ничего достичь, потому что все это чистейшей воды утопия. И как же нас должны ненавидеть русские? И не потому, что мы проиграли, а потому, что мы их хотели уничтожить как народ. Пока мы шли вперед, я об этом не думал, а когда русские стали нас бить, до меня дошло, что они тоже люди, тоже хотят жить». И они не такие животные, какими их описывали лидеры Рейха. Они во многом даже благороднее чистых арийцев. Черт бы побрал эту спесивую касту. Устал. Лагерь был новый, построенный всего полгода назад. Добротные деревянные бараки запирались на ночь, и территория лагеря патрулировалась солдатами конвойного батальона. Лагерь по периметру огорожен столбами с колючей проволокой. Снаружи установлены несколько вышек с прожекторами, которые включались по мере необходимости. В остальное время, в темное время суток, лагерь освещался обычными уличными фонарями на столбах. Даже ворота не были сплошными, сколоченными из досок или сваренными из листового металла. Обычная деревянная рама и та же самая колючая проволока. Здесь, как и на вышках, стоял круглосуточный пост. Простая и надежная система изолирования. Около 4 часов утра караульный на угловой вышке заметил чье-то движение в кустарнике метрах в 50 от проволоки. Ночь была темная, на пасмурном небе ни звездочки. И под утро вдруг поднялся ветер, который стал разгонять тучи. Солдат уже замерзал в шинели и решил накинуть на плечи тулуп, когда вдруг в свете луны, на минуту показавшийся в разрыве туч, увидел, как кто-то двигается. Сначала ему показалось, что это собака, но почти сразу он увидел человека в ватнике, старой солдатской шапке и кирзовых сапогах. Щелкнув тумблером, караульный, как и полагалось в подобных ситуациях, включил прожектор. Яркий луч, направленный на проволочное ограждение, скользнул к кустарнику, и человек тут же вскочил и бросился бежать. Возле оврага среди зарослей молодого осинника он исчез, и тут же тонким зумером отозвался полевой телефонный аппарат. «Что у тебя там, Зинченко?» «Человек какой-то к проволоке близко подошел. Лучом пуганул, он в сторону оврага убежал». «Внимательнее там, не выключай прожектор», — приказал начальник караула, и сразу его голос стал тише и глуше, как будто он приказывал кому-то в караульном помещении. «Давай Гошина с собакой туда, а сам возьми пару человек из отдыхающей смены и на полуторке сгоняй к оврагу». Утром Шелестову передали сообщение из лагеря для немецких офицеров, в котором они были вчера с Сосновским. Начальник караула доложил, что ночью была проведена попытка проникновения в лагерь снаружи и имеется важная информация. Отправив Сосновского в другой лагерь знакомиться с делами офицеров, Шелестов выехал на место происшествия. Начальник караула, молодцеватый энергичный капитан Васильев, уже сменился, но ждал Шелестова, чтобы отрапортовать вместе с начальником. Максим был хмур не только потому, что не успел позавтракать и толком выспаться. Что-то уж слишком часто стали случаться в лагере ночные происшествия. Начальник караула сразу перешел к делу, зная, что начинать надо с главного, а мелочи оставлять на потом. В 4:10 утра на вышке номер 3 постовой включил прожектор и направил его на прилегающую наружную территорию. Я сразу связался с ним по полевому телефону, и он сообщил, что в нескольких десятках метров видел человека в кустах. Под лучом прожектора человек попытался скрыться. «Попытался?» — сразу ухватился за это слово Шелестов. «Это значит, что скрыться ему не удалось?» «Никак нет, товарищ подполковник, не удалось», — чуть сконфуженно отозвался Васильев. «Убит при задержании, точнее, застрелился он». «Тьфу!» — не сдержался Шелестов. «Когда же у нас бойцы и командиры войск НКВД научатся брать живым врага, научатся понимать, что только живой враг важен, мертвый никому и ничего не расскажет?» «Виноваты, товарищ подполковник», — чуть дернул недовольно плечами капитан. «Мы проводника с собакой пустили за ним, а потом догнали на машине. Мы даже не собирались стрелять, в переговоры вступили, а он что-то сжечь попытался. Но я понял, что от важных улик избавляется. Тут мы и бросились на него, а он пистолет под подбородок и мозги наружу». «Собака его не догнала?» — уже спокойнее спросил Шелестов, понимая, что бойцы не виноваты. «Догнала», — вздохнул Васильев. «Только он ее из пистолета». «Хороший был пес Абрек. Один из лучших». «Где тело?» «В холодном сарае лежит пока. Скоро приедет машина с представителем управления НКВД, и труп отвезут на вскрытие. Будете смотреть?» Тело лежало на полу, обильно усыпанном старой соломой. Солдатская плащ-палатка, на которой его сюда привезли и положили, вся пропиталась кровью. Спрашивать про то, каким оружием пользовался этот человек, было бесполезно. И так видно, что может натворить пуля из армейского ТТ на коротком расстоянии. Затылка у подозреваемого не было. Лицо бледное, глаза чуть прикрыты, рот раскрыт, и во рту виднелись желтые прокуренные зубы. «Простой сельский мужик», — подумал было Шелестов, но тут увидел, что на одном коренном зубе у убитого имеется коронка. Хорошая, добротная коронка. Никогда еще Максим не видел у простых селян таких коронок. Мосты видел, но чаще просто следы выпавших зубов. Ватник на левой руке изодран, и, по-видимому, сделали это зубы собаки. Колени обычных брюк из шерстяной ткани и ношенные кирзовые сапоги были в грязи. Значит, прятался, где-то тайком пробирался. И локти тоже грязные, а вот ладони почти чистые. Берег руки или помыл в какой-то весенней луже. Хотя если его гнали прямо от проволоки, то не до мытья рук было человеку. «Обычно из лагерей бегут, а это, кажется, пытался пробраться внутрь?» — спросил Шелестов. «Редкий случай». «Может, письмо хотел передать или подбросить в условное место?» — предположил Васильев. «Он его-то потом и пытался сжечь, и да не получилось. Ветер спички задувал, а спрятаться от ветра было негде». Письмо, к счастью, оказалось целым. Подгорел лишь один уголок листка бумаги. Написано оно было по-немецки, хорошим почерком и явно не на коленке и не в лесу, а в доме за столом. Аккуратно уложив письмо в папку, Шелестов сначала позвонил Платову, попросил его принять, и когда тот согласился, сразу направился к нему. Комиссар госбезопасности уже ждал, и письмо незамедлительно отправили в лабораторию и к переводчику. А Шелестов начал рассказывать обо всех обстоятельствах происшествия. Платов слушал внимательно, не перебивая, глядя на собеседника пристально своими глубоко посаженными глазами, как будто впитывая ими информацию. «А как вы думаете, — наконец спросил Платов, — зачем этот человек ползал вдоль проволоки ночью с письмом в кармане, которое он при первой же опасности попытался сжечь? Пытаться таким образом проникнуть в лагерь — бесполезное занятие?» — покачал Шелестов головой. «Перебросить записку через проволоку на территорию для какого-то из содержащихся в лагере немцев? Но для этого нужно подойти к самой проволоке, а это опасно. Его и так заметили даже на расстоянии примерно в 46 метров. Я промерил это расстояние шагами». «Но не ждал же он там, в кустах, получателя письма?» — усмехнулся Платов. «Нет, не ждал. Получатель, а точнее, как я думаю, посредник, должен был прийти на это место позднее и забрать письмо. На эту мысль меня навела одна находка во время осмотра места, где был замечен неизвестный. Это продолговатый кусок дерева, по сути, обломок сучка, который кто-то очень аккуратно и старательно выдолбил изнутри». «А вы его...» — насторожился Платов. «Оставили на месте», — поспешно пояснил Шелестов. и организовал скрытое наблюдение за этим местом, но, думаю, оно не понадобится. Дело в том, что в лагере есть гражданский персонал из вольно-наемных. Они используются для хозяйственных дел, потому что немецких офицеров для работ не используют, в отличие от лагерей, в которых содержатся нижние военные чины. В том числе ежедневно или через день совершается обход территории за проволокой. Это делает бригада из 6 человек, 4 мужчин, в основном пожилых, и 2 женщины. Это все лагерные уборщицы, прачки, плотники, ремонтники, но и им подобные. С бригадой обычно идет 1 человек из числа охраны лагеря. Они собирают мусор, если таковой найдется, вырубают кустарник, чтобы обзор охраны был лучше, ну и все такое прочее. «Хорошо, что вы обратили на это внимание», — похвалил Платов. «Значит, получается так, что почтальон бывает в составе этой группы гражданских уборщиков наружной территории. Но самое неприятное то, что охрана лагеря нашумела, она привезла тело убитого в лагерь. И значит, получатель и почтальон все поймут, и этот канал связи станет нам недоступен». «Я предлагаю все-таки рискнуть, Петр Анатольевич», — предложил Шелестов. «Сегодня бригады уборщиков не будет, это мне обещали. Тело привезли ночью в кузове машины, и его никто не видел. Заберут тело на вскрытие тоже максимально скрытно. Чтобы именно гражданский персонал этого не увидел, не узнал о теле. А ночью я предлагаю письмо положить в найденный мной контейнер и узнать, кто его заберет. Дальше будем работать с этим человеком». Через час специалист лаборатории доложил, что первые выводы они успели сделать. Шелестов, который все это время трудился над рапортом по поводу происшествия в лагере, явился в кабинет Платова. Молодой капитан в очках с тонкой металлической оправой, которая делала его похожим на студента-старшекурсника философского факультета, открыл папку, натянул на руки тонкие хлопчатобумажные перчатки и взял письмо. «Обгоревшая часть бумаги нам очень помогла», — сказал он. «Хотя и по структуре, которую мы рассмотрели фотоспособом, ясно, что бумага не советского производства, а европейского. Предположительно, немецкого. Эта технология производства чернил называется саксонская. На юге Европы, например, в Италии, немного другие особенности компонентов. Что касается почерка, то писал письмо определенно немец, мужчина. Причем человек, которому в жизни приходилось много писать чисто технически. Немецкая скоропись. А вот что касается содержания, то здесь выводы делать придется оперативникам. Никакой конкретики, сплошные намеки, оставляющие на душе ощущение тягостности. Вот дословный перевод на русский язык». «Переводил русский, владеющий немецким?» – сразу же спросил Шелестов. «Переводили двое», – чуть улыбнулся капитан. «Один русский, знающий немецкую филологию, второй немец, хорошо знающий русский язык. Это продукт коллективного творчества». Капитан протянул Платову лист с переводом, напечатанным на машинке, достал из папки еще один экземпляр перевода и протянул Шелестову. «Мы понимаем, как вам сейчас трудно. Так же трудно всему немецкому народу и единственному близкому вам человеку. Но об этом человеке мы позаботимся, мы все сделаем, чтобы он не знал нужды и боли. И мы надеемся, что вы, оценив нашу заботу и доброту, тоже сделаете все от вас зависящее. Наберитесь мужества и верьте нам. Скоро для вас многое изменится, и мы снова окажемся в одном строю. Море, омывающее каменные плиты свободного города, должно вдохновлять вас на мужество и самопожертвование ради нации и близкого вам человека. Верьте, помощь близка». Капитан ушел, а Платов и Шелестов остались в кабинете, вдумываясь в слова записки. «Здесь ничего не сказано, и в то же время сказано очень многое для человека, который способен понять эти намеки и недоговоренности. Ведь в этом письме явно что-то хотели сказать. В таких письмах значение и глубокий смысл имеют каждое предложение, каждый оборот». «Ну и что вы думаете о содержании этого письма?» – спросил Платов. «Писали, очевидно, человеку, который сидит у нас в этом лагере», – пожал плечами Шелестов. «Скорее всего, для человека из охраны или вольно-наемного нашли бы иной способ передачи записки, более простой. Это, так сказать, базовое заключение. А вот начало, как мне кажется, это откровенный шантаж». «Да, очень похоже на угрозу», — согласился Платов. «Мне очень не понравилось перечисление «не знал нужды и боли». Так обычно пишут о человеке, который не способен позаботиться о себе сам. Старик, пожилые родители, ребенок, возможно, больной ребенок. «Женщина», — вставил Шелестов. «Женщина, жена», — согласился Платов. «Человек, которому пишут, должен что-то сделать или, наоборот, не сделать. Например, бежать из лагеря и совершить диверсию, которую ему не удалось сделать в прошлом из-за того, что он попал в наши руки. Или не сделать, не выдать нам тайны вражеской разведки, не рассказать о своей причастности к разведке. Возможно, ему обещают молчать, а взамен гарантируют, что смогут помочь совершить побег и вернуться за линию фронта. Хотя тот, кто писал, должен знать, что линии фронта скоро может вообще не быть, как и самого фронта. Но получатель этого не знает точно», — задумчиво подсказал Платов. «Может быть, ему пытаются внушить, что на фронте не так все плохо. Знаете, мне уже приходилось слышать заявление, что мы сумели отбросить врага, когда тот стоял у стен нашей столицы. Так почему же теперь немцы не смогут отбросить нашу армию и снова пойти вперед на восток?» «Мнение такое может существовать», — отозвался Шелестов. «Только я не думаю, что в разведке немцы стали бы держать дураков. Вера в победу должна на чем-то основываться. У нас в декабре 41-го были ресурсы для такой операции и последующего победоносного завершения войны у стен Берлина. У немцев таких ресурсов не было даже в 41-м, и тем более нет их сейчас. Они готовились к молниеносной войне на несколько месяцев, но никак не на 4 года». «Но фанатики встречаются всюду. Ведь верят же некоторые в возрождение Рейха даже после того, как падет Берлин. Но я с вами согласен по другой причине. У всякой силы есть хозяин. Если один отдал Богу душу, то всегда найдется другой, который станет ее хозяином. Давайте-ка обратимся к последним строчкам записки». «Вы про море?» — спросил Шелестов и нахмурился, покусывая губы. «Я все время пытаюсь отбросить совпадение, не хочу показаться субъективным. Море как намек человеку, который его любит, который, может быть, родился в этом городе на берегу моря, а может быть, он моряк. А в лагере у нас только один морской офицер – Бертольд Хофер. Таких совпадений не бывает». «А если это не совпадение? Вспомните, при каких обстоятельствах Хофер попал в плен? И в какой компании? Генерала или полковника разбитой армии вызволять из плена, как правило, незачем. Толку от него уже нет. А вот человека из разведки бросать в плену опасно. И расточительно». «Прибалтика?» — спросил Шелестов. «Таллин, Целариус. Думаете, Хофер из его бюро?» «Примечание. Военная организация Финляндия. Подразделение Абвера Финляндии и Эстонии организовано в середине 1939 года в Хельсинки. В русскоязычной литературе в основном известно как «Бюро Целариуса», по имени возглавлявшего его с 1941 года фрегатен капитана Александра Целариуса, он же Келлер. Тот одновременно занимал посты германского атташе в Швеции и Финляндии, а в начале 1941 года еще и начальника германо-эстонского штаба». «Нет, не думаю. Такого примечательного человека среди сотрудников Целариуса не было. Но море – немецкий город, определенно немецкий. А мы пока что освобождали Прибалтийские республики и Польшу. Может быть, Данцинг?» «Данцинг? Почему именно он?» – удивился Шелестов. «Потому что у этого города очень удобное географическое положение», – развел Платов руками. «И он всегда стремился к самостоятельности, и часто ему удавалось это. И всегда его пытались заполучить воинственные и жадные соседи. В XVI веке он стал польским городом, а в конце XVIII века вошел в состав Пруссии, а потом и Германии. Борьба за вольный город Данцинг активно продолжалась в начале нашего века. Даже Лига наций вмешалась и пыталась унять страсти. А эта война, я имею в виду Вторую мировую, началась как раз в Данцинге. В октябре 1939-го Данцинг стал германским, а война покатилась на восток. Большая часть населения Данцинга – немцы, и в конце войны там скопилось много немецких войск. Много госпиталей, судов и даже несколько подводных лодок на верфях. И еще один важный момент, если вы не следите за сообщениями Совинформбюро. Данцинг был недавно освобожден Красной Армией. В марте. «Так», — задумчиво произнес Шелестов. «Морской город-порт. Большая часть населения немцы, военный флот, и совсем недавно мы его освободили. И у нас в плену сидит немецкий военный моряк, и ему могли принести письмо с упоминанием кого-то близкого ему. Скажу, что большая часть этой схемы мне кажется натяжкой, но все факты, которые мы имеем, очень уж удачно ложатся в вашу схему, Петр Анатольевич. Но тогда есть смысл передать письмо Хоферу? Посмотрим на его реакцию. А может, просто вызвать на допрос и вручить послание, перехваченное у гитлеровцев?» «Отречется, открестится обеими руками», — пообещал Платов. «Вы заметили во время беседы в нем какие-то сомнения, внутреннюю борьбу, желание выжить, бросив все, как никчемную попытку добиться призрачного результата неизвестно для кого? Кажется, вы рассказывали, Максим Андреевич, что он пытался играть с вами, лицедействовать, держался хорошо и уверенно». «Пожалуй, да», — вынужден был согласиться Шелестов. «А если и было в нем нечто такое, то он очень хорошо это скрывал. Сильная личность, согласен. С ним работать будет непросто. Ключик к нему будем искать, даже если этот ключик и не здесь». Выйдя от Платова, Шелестов позвонил в лагерь, в котором должен был находиться Сосновский, и попросил его приехать в лагерь, в котором содержался Бертольд Хофер. Сам Шелестов, предварительно переодевшись во все черное, лично подобрался к тому месту, где лежал контейнер, и вложил в него записку. Разумеется, не оригинал, не ту, которую забрали у застрелившегося агента, а старательно переписанную уверенной рукой. Поджигать край записки, чтобы она стала похожа на оригинал, полностью он не стал. Незачем будить подозрение у адресата, что с почтальоном случилась беда. Пусть причины стрельбы прошлой ночью останутся для всех загадкой. Мало ли что там могло случиться, и не обязательно этот шум мог подняться из-за почтальона. Да и сомневался Шелестов в том, что Хофер, если это именно ему предназначалась записка или другой возможный адресат, ждали этой записки. Она оставляла впечатление неожиданного предостережения и напоминания, что о тебе помнят и тебя не забудут. Приехал Сосновский, Шелестов, поручив на всякий случай наблюдение за местом нахождения почтового ящика толковому офицеру, уселся со своим напарником в кабинете начальника лагеря. Полковник Хатынов принял командование над этим лагерем еще в феврале 43-го, когда тот только отстроили и сюда хлынули пленные, в том числе и из Сталинграда. Лагерь был фильтрационным уже тогда, и пленные тут больше, чем на пару месяцев не задерживались. А вот постоянный состав как раз и не был по-настоящему постоянным. Многие бойцы забрасывали командира рапортами с просьбой отправить на фронт. Приходилось идти навстречу, разрешать. И вместо них приходили молодые, неопытные, которых приходилось снова учить. По той причине, что большинство солдат и офицеров рвались на фронт, часть функций пришлось переложить на плечи вольно-наемных граждан. Руководство НКВД, понимая сложившуюся ситуацию, разрешило использовать гражданских людей на хозяйственных работах внутри лагеря, если эти работы не связаны с охраной, конвоированием или соблюдением секретности. «Вот список, товарищи». Полковник положил перед Шелестовым листок бумаги, исписанный неровным торопливым почерком. «Вольно наемных у нас работает, конечно, больше, чем в этом списке, но за проволоку с обходом для уборки мусора и устранения помех для обзора мы направляем не всех. Повара не ходят, прачки, два водителя-тракториста у нас, тоже не привлекаем. А вот из этого списка и назначаем бригаду, когда через день, когда через два. И, конечно, в сопровождении офицера лагеря». «Мы поняли вас, Антон Алексеевич», — кивнул Шелестов. «Вы, пожалуйста, охарактеризуйте каждого из этого списка. Все, что знаете о его прошлом, тоже упомяните». «Сказать могу, это правда», — согласился полковник, старательно разгладив седые волосы на крупной голове. «Тут ведь все не один год работают. Паек у нас хороший. Личные дела, понятно, в кадрах хранятся в управлении, но я лично с каждым беседовал, когда принимал на работу. Да и на глазах они все у меня. Друг о дружке много чего узнать можно». «Вот, скажем, Черкасов, Макар Селиверстович. Плотник хороший, глазомер у него получше любой линейки или угломера, да и в работе за ним не угонишься. Любит свое дело. Живет тут недалеко, в деревне Плугино. Вдовец он, сын на фронте погиб». Хатынов действительно хорошо знал всех своих вольнонаемных работников. Наверное, он и солдат также знал всех, хотя их в батальоне охраны было 285 человек. Полковник методично и старательно рассказывал о каждом из своего списка. Всего в нем было 8 человек. Плотник, 2 слесаря-сантехника, 2 электрика, маляр штукатуры, 2 женщины-посудомойки, по совместительству и уборщицы. Всех начальник лагеря охарактеризовал положительно, и это было объяснимо, ведь иначе он бы у себя этих людей не держал. Режимный объект требует особо тщательного подбора персонала. Тут нет места разгильдяям, лодырям и пьяницам. Более того, посудомойки и плотник вообще жили на территории лагеря. Им некуда было возвращаться, их дома были разрушены во время боев, когда гитлеровцы подходили очень близко к Москве. Со слов Хатынова доверия заслуживали все, и тем не менее кто-то должен был забрать письмо и передать его кому-то из немцев, содержащихся в лагере. «Значит, вы не верите, что кто-то из ваших вольнонаемных мог быть связан с врагом?» — прямо спросил Шелестов. Полковник нахмурился и принялся барабанить пальцами по столу, глядя на список, который держал в руках Максим. Вопрос был неприятным, а может быть и далеко идущим, по мнению начальника лагеря. Уж он-то, проработав всю жизнь в этой системе, прекрасно знал цену ошибкам, которые, по мнению трибунала, ограничились предательством. А полковничьи погоны и прошлые заслуги в таких делах, как опять же показывал его довоенный опыт, не спасали. «У меня не было ни малейшего повода сомневаться в ком-то из этих людей», — наконец ответил Хатынов. «Вот это я от вас и хотел услышать», — кивнул Шелестов. «Поступим следующим образом, Анатолий Алексеевич. Подберите нескольких наиболее толковых и исполнительных офицеров и сержантов, которым поручите незаметное, подчеркиваю, незаметное наблюдение за людьми из этого списка. А майор Сосновский пока отправится в ваше кадровое управление и досконально изучит личные дела этих вольнонаемных. Ночью я постараюсь уложить письмо в тот хитрый контейнер в кустах, а завтра буду сам наблюдать за вашей командой, которую вы отправите на уборку прилегающей территории за проволокой». Оговорив все детали предстоящей операции, Шелестов вышел проводить Сосновского. Михаил остановился у машины, повернулся и, пристально поглядев в глаза Максиму, сказал: «Мне все почему-то кажется, что ты чувствуешь какую-то неудовлетворенность или сомнение». «Где-то мы что-то недоделываем, Миша», — отозвался Шелестов и, подняв лицо, посмотрел на ясное апрельское небо. «Тыкаемся, как слепые котята, а ведь тут все, в принципе, предельно просто». «Я тебя понимаю», — усмехнулся Сосновский. «Мы ухватили кончик ниточки, настоящей ниточки, и очень не хочется ее оборвать. Знакомое чувство. Ну ладно, давай рассуждать просто, так сказать, по-крестьянски. Скажи, кто из перечисленных в списке Хатынова имеет возможность не только подобрать записку, но и незаметно передать ее немецкому офицеру, которому она предназначена? Имей в виду, что я не сказал про посредника. В таких делах обычно не используют передаточное звено. Лишнее звено, лишний информированный человек в несколько раз увеличивает риск разоблачения и провала. Очень сомневаюсь, что записку сначала передадут кому-то другому, а от него она попадет уже к адресату». «Ну, если ты так ставишь вопрос», — Шелестов решительно махнул рукой, «то записку может передать любой человек из списка Хатынова. Каждый может попасть в жилую зону, в барак или во двор, в который разрешено выходить немцам, и там незаметно сунуть адресату записку. Одно маленькое «но». Попасть туда они могут лишь в случае поломки чего-то, когда требуется ремонт. Думаю, что такого случая придется ждать и день, и два, и неделю, а может и месяц. Не гарантировано попадание почтальона в то место, где обитает адресат». «Кроме?» — поднял многозначительно палец Сосновский. «Кроме посудомоек», — кивнул Шелестов. «Они почти весь день в столовой. Надо будет мне понаблюдать сегодня за всем процессом со стороны. Как происходит у них тут кормление пленных, какого рода контакт между персоналом и немцами? Чтобы не привлекать внимания, Шелестов надел солдатскую шинель с сержантскими погонами. Наблюдал за приемом пищи пленными немцами он и во время обеда, и во время ужина. Работала одна и та же, видимо, давно сложившаяся схема. Тем более, что построена она была по принципу советской столовой. Пленные по очереди подходили к прилавку раздачи пищи, где повар и две его помощницы, которыми оказались как раз посудомойки Глафира Морозова и Полина Евстифеева, подавали немцам тарелку первого блюда, тарелку второго, два кусочка хлеба и стакан чая. Немцы, дождавшись, когда им нальют супа, брали свою глубокую тарелку и продвигались вдоль прилавка дальше. Здесь они получали тарелку каши, которую ставили на миску с первым блюдом, дальше брали ложку, хлеб и свой стакан с чаем. От прилавка они шли к длинным столам с лавками по бокам, где и полагалось принимать пищу. Схема не менялась, разве что во время ужина была одна тарелка, а не две. Контролеры ходили между столами и наблюдали за пленными. После окончания приема пищи отдавалась команда, и немцы вставали из-за стола, гуськом относили грязную посуду на большой стол в углу и выходили на улицу строиться. Их место занимала другая группа. Ближе к вечеру, когда совсем стемнело, Шелестов был готов к выходу за проволоку. Ночь обещала быть темной, пасмурной. Погода снова испортилась и нагнала на небо тучи, из которых в любой момент мог пойти или снег, или дождь. Замечательная погода для секретных действий на местности. Тем более, что снега на земле почти не осталось, и значит, самое лучшее решение – это темное на темном. Пришлось облачаться в старую спецодежду, которая хранилась в кладовке, сапоги и черный ватник. Даже лицо Максим испачкал грязью, чтобы оно не выдавало его в темноте. Лагерь спал, только часовые на вышках зевали и поправляли ремни автоматов ППШ на плече. Хоть Шелестов и знал, что сегодня в его сторону не будет направлен луч прожектора, вести себя следовало все равно по-настоящему. Никто не знал, есть ли еще кто-то в лагере, кто мог следить за почтовым ящиком. Шелестов полз, стараясь не делать резких движений. Он подолгу лежал и прислушивался, смотрел на лагерь. Ватные штаны и фуфайка стали пропитываться грязной водой, но на это нельзя было обращать внимания. Максим дополз до кустарника и стал озираться. Если сучок с высверленным отверстием исчез, то это добавит оперативникам вопросов. Придется поломать голову о том, что делать дальше и как эту пропажу расценить. Но сучок оказался на месте. Как раз в том месте, где Шелестов его и бросил между двумя кустами. Он взял деревяшку, присмотрелся, на всякий случай проверил пальцем пустоту в нем. Кто знает, вдруг почта тут работает в обе стороны. Но в дырке ничего не было. Свернув записку трубочкой, Максим засунул ее в полый кусок дерева и снова положил его на место. Утро прошло в лагере точно так же, как и вчера. Наблюдение за почтовым ящиком велось с трех мест непрерывно. Особенно после завтрака, когда была перемыта вся посуда, и Хатынов отправил уборочную бригаду пройтись по прилегающей территории за проволокой. Шелестов с биноклем в руках присоединился к наблюдателям. С крыши мастерской было хорошо видно нужное место. Вот и бригада уборщиков добрела до кустарника напротив вышки номер 3. «Ну же, ну!» Вольнонаемные шли без суеты, кто-то подобрал принесенную ветром тряпку. Один из мужчин лопатой подрубил и отбросил в сторону молодой куст. Все они прошли мимо почтового ящика, никто даже не подошел к кустарнику в этом месте, даже не посмотрел в его сторону. Две женщины в этой группе вообще держались в этот момент ближе к проволоке, о чем-то разговаривая. Вся группа миновала нужный участок и удалилась. Наблюдатели, как и приказывал Шелестов, следили за уборщиками до самых ворот. Почтовый ящик мог оказаться не единственным, но ничего подозрительного увидеть не удалось. Ведро с мусором, собранным на улице, забрали и проверили. Ничего. «Но...» — Хатынов вопросительно посмотрел на Шелестова и, все поняв без слов, развел бессильно руками. Близилось время обеда. Снова переодевшись в форму сержанта, Шелестов зашел в столовую. Зачем? Он и сам не мог ответить, чего он ждал. Наверное, хотел понаблюдать за Хофером, поразмышлять, знает немец о письме, которое должно было попасть в лагерь, или не знает. Да и ему ли это письмо предназначалось? Немец двигался в очереди к раздаточному прилавку. Лицо спокойное, равнодушное, на нем выражение полной апатии, как и у многих пленных офицеров. Вот Хофер подошел к прилавку. Глафира Морозова вместе с поваром взялись за большую пустую кастрюлю и унесли ее на кухню. Из другой кастрюли Полина Евстифеева стала наливать щи в тарелки и ставить перед офицерами. Каждый брал миску и двигался дальше. Вот и Хофер. Женщина налила щи в миску, немец взял ее и двинулся дальше. Он получил остальное и направился к столу. Шелестов наблюдал за немцем, а мысли его метались в голове в поисках ответов, которые приведут к разгадке недавно произошедшего. «Черт, что там?» Максим насторожился. Оказалось, что пожилой седой немецкий полковник с эмблемами инженерной службы споткнулся и уронил на пол свои миски. Еда разлетелась по полу. Офицеры равнодушно бросили взгляд на несчастного и продолжили есть. За прилавком уже никого не было. Все кастрюли унесли на кухню. И тут со своей лавки поднялся Хофер. Он подошел к полковнику, продолжавшему в растерянности топтаться на месте. Щелкнув каблуками, Хофер что-то сказал полковнику, а потом, вежливо взяв того под локоть, пригласил за свой стол, усадив напротив. Шелестов удивился, когда Хофер поставил перед полковником собственную миску со щами, к которой он еще не успел притронуться. Полковник растроганно попытался встать и отказаться, но Хофер его как-то уговорил. Прошла минута-другая, и вдруг немецкий полковник как-то странно напрягся, выронил из руки ложку и схватился за горло. Его лицо посинело, из широко раскрытого рта потекли остатки щей, капуста повисла на нижней губе. Полковник схватился рукой за край стола, а потом как-то беспомощно боком повалился на пол.